призыва захотелось. Хаэм, ты в курсе, что у всех есть своя судьба, также у каждого имеется свой призыв. Это не помешает мне получить призыв жаб. Вы хотите увидеть еще секси-техник, они куда более качественнее, чем то, что вы видели. От моих слов у него снова появилась похабная улыбка. По рукам, я возьму тебя в ученики, а ты покажешь мне все свои секси-техники. Недолго думая, согласился Синнин. Призывая контракт, кошек я призываю другим способом, они не совсем призывные животные, и крайне своевольные создания. Пуф, значит, договорились, прокомментировал я, наблюдая, как из белых облачков появляется большой свиток. Достаю, профессионально спрятанный куной, у хорошего шиноби всегда он должен быть, после чего делаю небольшой разрез, и рисую свое имя после намека Дзимината. Запоминай печати, сказал мой новый учитель, после чего сразу же стал складывать 5 печатей. Пуф, в облачке дыма появляется большая лягушка, на которой стоял жабий Санин. Хорошо, что я активировал Шаринган сразу после того, как он достал свиток. Запомнил все печати, и каждое маленькое движение его чакры. Повтори, вложи побольше чакры. Повторяю серию печатей, после чего вкладываю ровно столько чакры, сколько вложил он. Пуф, теперь мы вместе стояли на больших лягушках. Джирая, решил взять нового ученика, заговорила появившаяся подо мной жаба, когда поняла, кто ее призвал. Очень неплохо для первого раза. А теперь покажи мне еще больше секси-дзюцу. Не стоит так просить. Отправляю его в извращенное гиндзюцу. Пускай насладится стриптизом от Мацумата. С жабой лучше поговорю, и то смысла больше будет. Спустя некоторое время. Где ты нашел такого ученика, Джирая? По гениальности он не уступает Минато, а кое-где даже превосходит. Чудный малый. Не то чтобы я его нашел. Скорее наоборот, это он меня нашел. Должен признать, он по-своему гениален, Фукасаку-сама. Хи-хи-хи, похабно захихикал старик, вспоминая то особое секси-гиндзюцу. Действительно гений. До такого додуматься мог только гений. Очень активный, довольно быстро освоился с теорией и взаимодействием с призывом. А уже после начал просить обучить синдзюцу. Малыш схватывает буквально все на лету. О, и как успехи. Прямо сейчас Шима учит его, как поглощать синдзюцу. Это когда бьют палкой? Спросил Джирая, вспоминая тягостное обучение синдзюцу. Именно. Но мальчик крайне быстро учится. Думаю, он скоро покинет Мьёбаку и продолжит свой путь. Ах, совсем забыл. Гамамару сама увидел пророчество, касающееся твоего нового ученика. Неужели? Прервал Джирая своего наставника, но тот, не заметив этого, продолжил. Но он не стал его даже слушать. Сказал, что его судьба в его руках. Забавный мальчишка. Хе-хе-хе, рассмеялся Фукасаку сама, вспомнив этот случай. Неужели это он? Примечание к части. В каноне чито про голубоглазого мальчишку, но Нагата не голубоглазый, так что этот момент был мною пропущен. Если кто-то думает, что Итачи слишком быстро учится, заявляю, я не указывал временным рамок. Мог пройти день, а мог и месяц. Глава 22. Отступник. Глава 22. Отступник. Докладывай. Приказывает Цунаде. После очередной миссии по защите важного лица, на нас напали шиноби тумана, которые были быстро ликвидированы. Однако информация, полученная от них, заставила задуматься. Я захотел отчитаться перед Хокаге лично, нежели стандартно писать отчет на бумаге. Миссия прошла успешно, но были осложнения. Шиноби тумана попытались ликвидировать цель, но мы отбились и узнали кое-что важное. Выдаю свой отчет о процессе миссии. В кровавом тумане происходит революция. Некоторые шиноби бегут из страны, люди бунтуют, льется кровь. Власть Ягуры оспаривается сразу несколькими сторонами. Мы могли бы этим воспользоваться и помочь одной из сторон. Это бы привело к более надежному союзу между листом и туманом. Хаэм, интересные сведения ты мне принес, Итачи. Свободен. Выхожу из кабинета. Если она решится на это, то отправит либо меня, либо Шисуи, вместе с группой из джонинов. В принципе, это вполне может оказаться реальностью. Пускай у тумана нету чего-то, что можно было предложить, но союз будет крепче, нежели просто на словах. Что можно было использовать? Очень выгодно использовать. Однако эту информацию еще следует обдумать Шикаку, а уже после Хокаге решит, высылать ли группу или нет. К тому же, сейчас точно никому не известно, кто выйдет победителем из той кровавой мясорубки. Никому, кроме меня, может уйти к жабам, тренироваться, да пожалуй так и сделаю, а здесь оставлю парочку клонов, на всякий случай. Мне еще многому нужно научиться. Думаю, у меня есть парочка дней тренировок на горе, пока в этом мире пройдет парочка часов, может и того меньше. Ничего важного не запланированного. Один клон потренируется с Ки и Наруто, другой займется собственными делами. Все как обычно. Я уже давно привык к такому ходу жизни. Вечером этого же дня. Цунади-сан, я войду. Тишина была мне ответом. Рабочий день закончился, она должна быть здесь. После того, как я узнал последние новости из деревни, сразу же решил навестить Хокаге. Для всей деревни это стало неожиданностью. Интересуясь, как она переживает этот момент в своей жизни, решил навестить ее после рабочего дня. «Итачи, ты уже знаешь о произошедшем?» — раздался полный грусти голос из гостиной. «Прохожу дальше. Замечаю, как искомая мной женщина лежит на диване, под взглядом портретов предыдущих Хокаге, что висели напротив. Рядом с ней лежала шляпа Каге. Вы хорошо держитесь. Стараюсь подбодрить женщину, которую так не любит судьба. Смерть брата, возлюбленного, едва не возникшая революция, разбирательство грязного белья корня, а теперь и это. Итачи, почему это происходит? Почему со мной? Передо мной лежала не госпожа Хокаге, а обычная женщина, на чью долю выпало огромное количество трудностей. Пускай мне не было видно ее слез, но сильные женщины тоже плачут. Я не знаю, что вам ответить. Признаюсь, не могу найти способа утешить ее, только молча поддерживать, быть рядом. Это все, что я могу сделать для той, кто спасла мою семью и всю Коноху. Действительно, ты подобного не переживал. Когда правительство Конохи стало подозревать нас, у меня был нелегкий выбор, но я был готов сделать все возможное и невозможное, чтобы предотвратить гражданскую войну. Я нашел выход, пускай и не сразу. Нужно только не сдаваться и продолжать идти. Мне не хочется признавать, но в революции я бы принял отнюдь не сторону Конохи. Шисуи, мой лучший друг и почти что брат, принял бы сторону старейшин. Если бы не вы, нам бы пришлось сражаться на смерть, из-за недопонимания, недостатка доверия и глупости. Старейшины излишне глупы, они позволили достигнуть такой ситуации. Если бы не вы, то было бы много горя, много слез и очень много пролитой крови без какой-либо причины. Вы предотвратили все это. Решаюсь открыться перед ней, замечая, как она на меня смотрит. Все-таки у каждого есть секреты, которые не хочется рассказывать даже лучшим друзьям. Не то, чтобы лучшим друзьям, даже сам себе, я не всегда готов признаться. Вижу, как та садится возле меня, держа шляпу на коленях. Благодаря вам, и только вам, мой младший брат сейчас проводит свое детство в играх с друзьями, а не пытаясь выжить в огне революции. Может быть, мы не похожи, но у нас обоих были трудные ситуации, под которыми многие могли сломаться. Шисуи, мой друг, верил в меня, в то, что я найду решение, в то, что я не сдамся. Также я верю в вас. Вы, Цунади? Спрашиваю ее, не понимая, зачем она надела на меня свою шляпу. Небольшие слезинки в глазах. Я сделал что-то не так? С вами все в порядке? Спрашиваю, наблюдая, как она начинает улыбаться. Тебе действительно идет эта шляпа. Думаю, ты станешь прекрасным Хокаге. Ее улыбка. Она прекрасна. Цунади-сан, вы мне льстите. Чувствую, как краснею. Что за глупые мысли? Между нами ничего не может быть. Но как же сладкие эти мечты. Перестань обращаться ко мне на «вы». Когда мы одни, зови меня просто Цунади. Хорошо, я могу идти. В голову уже приходят дурацкие мысли. Думаю, самое время уйти. Все, что мог, я уже сделал. Лучше не дразниться несбыточной мечтой. У тебя есть дела поважнее охраны Хокаге? Почему? Почему надежда на эти грезы не угасает? Пожалуй, нет. Чувствую, как она прижимается ко мне. Побудь здесь. Подольше. Взрыв. Орочимару. Раздается крик. Среди бесчисленных лесов страны огня. Все плетешься за мной, Джирая, и не надоело тебе? Как был дураком, так и остался. Шипящий голос отвечает на крик жабьего Саннина. Он стоял выше, он был бодр, а его противник терял силы, попался в глупую ловушку. Ранение было не смертельным, но яд распространялся по телу, парализуя мышцы. Но он не мог отступить. Их дружба, их жизнь, их дом. Они же столько всего прошли вместе. «Вернись в деревню!» — кричит беловолосый, смотря на противника. Противника, что был другом долгие десятилетия. Противника, вместе с которым они прошли не одну войну, не одну сотню битв. Делили последний кусок хлеба, ели из одного котелка. Я уже получил от нее все, что хотел. Она меня излишне ограничивает. Впрочем, тебе не понять этого, иронично подмечает бывший напарник. Зачем? Зачем тебе запретные техники? Вспоминая один из вскрытых архивов запретный техник, говорит Джирая. Ну знаешь, я всегда интересовался техниками. С помощью запретных дзюцу я могу жить бесконечно долго. И бесконечно долго изучать дзюцу. В деревне больше нет необходимости. Но, мы же три легендарных ниндзя. Мы же с детства дружим. Он не хотел верить в это. Но это было правдой. Это было реальностью. Ты всегда был простофилий, делал, но не думал, и никогда не замечал, что делаю я, пока не поздно. Одумайся, Орочимару, хватит разговоров, есть же предел твоей глупости. Примечание к части, наконец-то дошли до этого, наконец-то, ну как вам, сюжет предсказуемый, возможно, но дальше будет интересней. Глава 23, разные пути, глава 23, разные пути, Цунаде. Просыпайся, работу Хокаге никто не отменял, пришли новости, подчиненные ожидают ваших приказов, проведя большую часть ночи в роли личной подушки пятой Хокаге, охраняя и защищая ту от всех возможных угроз, в том числе и кошмаров, особенно от них, мне хорошо известна тяжесть кошмаров, самому снятся почти каждую ночь, что только стимулирует мою тягу к тренировкам, она быстро уснула, полностью доверяя мне, а может тому служило ласковое проглаживание по голове. Так мы и сидели на том диване, для большего удобства ее голова покоилась на моих коленях. Несколько часов отдыха должно благоприятно сказаться для нее. Всем нам необходим отдых. Но шиноби, принесшие новости о Джирае и Орочимару, заставили задуматься. Вставайте, Джирая-сан ранен, ему необходима ваша помощь. Делюсь новостями сегодняшнего дня. Ох, он вернулся. Один. Быстро приходит в себя лидер деревни, после чего сразу же направляется к выходу. Спешу за ней. Орочимару вернуть в деревню не получилось. Он сбежал, оставив раненого товарища. Деревне необходим Хокаге. Снова проблемы. Можешь быть свободен. Однако у меня были другие планы на сегодня. К тому же лучше мне присутствовать здесь. А с другими делами может справиться и клон. Я хотел бы присутствовать при лечении вашего друга. А также присутствовать, когда он будет делиться информацией. Надеюсь, все пошло по плану. Хорошо. Поспешим. Согласилась. После чего мы отправились прямиком в госпиталь. Прыгая по верхним путям, мы добрались до него меньше, чем за минуту. После чего нам указали палату нужного больного. В этой же палате, после того как пациента избавили от яда и его последствий, состоялся нужный мне разговор. Цунаде, ясно, значит не вышло. Увидев своего доктора, делает выводы мой учитель. Ты что-нибудь узнал? Как же трудно ей сейчас было. Мы были одни в комнате, я не раскрывал своего присутствия. Но сколько же горечи было в ее словах. Он хочет найти бессмертие. Он не вернется. Скорее всего, он будет проводить опыты с запретными техниками. Тебе придется. Договорить больному Джирае не дали. Я знаю. Не дает ему договорить. Нет нужды в лишних словах. Ей придется объявить своего друга и товарища отступником. Назначив награду за голову. И сделать врагом деревни и всей страны огня. Ясно. Чем займешься дальше? Спрашивает Цунаде дальнейшие цели своего товарища. Отправлюсь в путешествие. За Орочимару нужно следить. Он может угрожать листу. Да и интересно мне, как погибли мои ученики. Грустно отвечает, вспоминая тяжелую истину. Его друг теперь потенциальный враг. Я слышала, ты взялся обучать Итачи. А, ну он будет куда гениальнее Мината. Всему, чему я мог, уже обучил. Ему осталось только отточить техники и встроить их в свой стиль. Очень самостоятельный мальчишка. Спасибо за похвалу, Джирая-сан. Вступаю в разговор. По полученным подробностям я уже убедился, что все пошло по плану. И ты здесь, ха-ха, даже не заметил. Должно быть, мне действительно тебя нечему обучать. Стараясь скрыть свою грусть, отвечает он мне. Ты ведь тоже обучался у Орочимару. Как переживаешь его уход из деревни? Не то чтобы мы с ним были близки. В действительности, мы с ним могли о многом говорить. Нашей любимой темой были различные техники. Мы изучали и предполагали, как они действуют, как работают, по каким законам и принципам. Я даже хотел с его помощью создать исследовательский отдел, но без него ничего не выйдет. Должно быть, страх смерти оказался сильнее его желания изучить все техники. Проговорил я заранее проработанную речь, убеждаюсь, в своем высоком навыке красноречия. Они поверили без каких-либо сомнений. Это действительно так. Перед побегом он проник в один из архивов. В нем хранилось множество запретных техник. Большая часть из них требует человеческих жертв. Даже предположить боюсь, что он будет делать с этими знаниями. Хокаге сама, вам еще предстоит решить ряд важных вопросов, которые не терпят отлагательств. Не задерживайтесь. Намекнув на ситуацию в тумане и объявлением бывшего товарища отступником, удаляюсь из помещения. Что ты о нем думаешь? После моего ухода решил спросить Бжирая мнение своей подруги. Он крайне талантливый шиноби. Многие сравнивают его с Минато. Незаметно подслушивая разговор, я с интересом вслушивался в каждое слово. Он мало чем на него похож. У них разные пути. Но, думаешь, это он? Все может быть. Однако я уже успел ошибиться по меньшей мере два раза. С третьим нет нужды торопиться. Пути судьбы неисповедимы. Ты говорил с ним об этом? Интересно, на что это она намекает? Нет, еще нет. Думаю, поговорю перед отбытием. А теперь тебе нужно возвращаться к делам Хокаге. И в следующий раз, когда будешь лечить меня, захвати выпивку. После чего Цунаде вышла из палаты Джирай. Я собирался было последовать за ней. Как? Можешь перестать скрываться? Нам есть о чем поговорить, маленький пройдоха. Вымолвил Жаби Саннин, обращаясь ко мне. Синдзюцу он пользуется лучше, чем хочет показать. Успел подумать я, прежде чем выйти из тени тумбочки. Вы все-таки заметили меня. Констатирую факт, серьезно смотря на своего учителя. Он явно был доволен. Ты быстро учишься, но тебе не хватает опыта в некоторых вещах. Нам необходимо поговорить, прежде чем я уйду из деревни. Хорошо, у меня имеется свободное время. Посоветовавшись со старейшинами, мы решили послать на разведку тебя. Ты уже освоился с синдзюцу, спрашивает меня Хокаге, этим же днем. Значит, все идет, как я и предсказывал. Все-таки я зарекомендовал себя как лучший исполнитель. Да, по словам Фукаса Кусамы, я превзошел в этом деле самого четвертого. Благодаря клонам и разнице во временных линиях, это было не слишком сложно. Однако это по-прежнему недостаточно для задуманного мной. Хорошо, обойдись без риска. Разузнай как можно больше, после чего пошли жабу. Дальше можешь ожидать моих инструкций. Но если все пойдет как предположил Шикаку, то мы вышлем подкрепление к одной из сторон. Твоей задачей является разузнать как можно больше об всех сторонах конфликта. На миссию отправишься один, отряд будет слишком заметен и может поспособствовать новой войне. К тому же твои навыки скрытности самые впечатляющие. Все ясно, Хай, готовься к миссии, на закате отбываешь, и постарайся вернуться живым. После чего я отправился домой. Чувствую, как она привязывается ко мне. Не самое лучшее решение, но отвергать ее чувства я тоже не могу. Она сделала для меня слишком много. Впрочем, у меня миссия, нужно думать о ней. Мне требовалось закончить пару дел, предупредить родных и прихватить как можно больше оружия с припасами. Кровавый туман – одно из самых неблагоприятных мест. Меня бы не послали туда одного, если бы не были уверены в том, что я точно смогу убежать оттуда, а с помощью шерингана и вызнать необходимую информацию. Брат, потренируешь меня? Вернулся Саске из академии. Насколько помню, он там уже больше 3 лет учится. Значит, скоро станет генином. Как летит время. Привет, Итачи. Вместе с ним пришел и Наруто. Он теперь часто заскакивал к нам домой. Они с Саске с моей небольшой помощью стали весьма близкими друзьями. Как-нибудь в другой раз. У меня важная миссия. Вернусь как только смогу. Берегите себя. Одев обмундирование Энбу, скрыв все знаки принадлежности к листу и своему клану, попрощавшись, ухожу из дома. Родители привыкли к моим миссиям, как и малышня. На выходе из деревни повстречался с Жабьим Санином. Вы уже уходите? Да, буду собирать информацию касательно Орочимару. А у тебя снова миссия? Да, миссия ранга С, сверхсекретно. Вот как, не буду тебя задерживать. Удачи на миссии. Примечание к части. А вот и продолжение. Между Цунаде и Итачи ничего не было. Обломитесь. Глава 24. Миссия ранга С. Глава 24. Миссия ранга С. Мне потребовалась целая неделя, чтобы достигнуть страны воды. Путь проходил относительно легко и безопасно. По дороге я выследил несколько отступников. Они мало что знали, однако из их сведений я выловил интересную истину. Эту страну буквально разрывают разные стороны власти. Ягура все еще жив, а Тирумимей только набирает силы для революции. Было также несколько более малых и мне неинтересных сторон конфликта. Вроде как старые кланы, и перспективные джоунины, вокруг которых собрались несколько сотен шиноби. Однако они были мне неинтересны. Из некоторых фактов Обито где-то здесь, вместе с ним Зицу, а значит Акацки все еще работают в тумане. Силу отшельника нельзя прерывать, эти двое меня вполне могут заметить. Однако благодаря клонам, я смогу поддерживать его практически постоянно, даже при передвижениях. Но мне придется долго искать нужные источники информации, что может вызвать осложнение. Забравшись на скалу, об которую то и дело разбивалось море, я не почувствовал ни шиноби, ни людей. Благодаря сенсорным способностям отшельника, найти ближайшую деревню не составит труда. В огне революции меня мало кто заметит, если только я не перестану смешивать свою чакру с синдзюцу. В противном случае Зицу очень быстро учует чакру Учиха, а дальше меня раскроют, что непозволительно. Шагая сквозь туманные заросли натуральных джунглей, я продвигался, напрягая свои сенсорные способности. Острова тут маленькие, при небольшом усилии можно найти деревеньку. Но сперва, пуф, убедившись, что рядом нет никого из разумных, делаю клона. Время моего пребывания в этом состоянии где-то около 10 минут. Клон будет собирать сен-чакру, после чего создаст другого клона и развеется. Таким образом я смогу постоянно поддерживать количество синдзюцу в своем теле, не позволяя сенсорам и чужому вниманию обнаружить себя. Впрочем, с этим прекрасно справлялся и мой старый плащ от ниндзя-кошек. Складываю печати, сосредотачиваясь на окружающем мире. Еще больше концентрации. Мне нужно отыскать большое количество людей. Нет, впустую. Придется продвинуться глубже. Кроме ниндзя, пытающихся скрыться или доживающие свои последние дни, ничего не нашел. Однако из них можно выжать немного информации. К одному из таких я и решил двинуться. Деревья здесь были другие, покрытые мхом, мокрые. Туман, казалось, был непроглядным и всепоглощающим. Даже с помощью шарингана я не видел многое. Приходилось полагаться на слух и сенсорику. Одиночка, должно быть, решил сбежать. Судя по количеству чакры чоунин, слабый джоунин. Подкрасться к нему, обходя примитивные двойные ловушки, было простым делом. Мы с Шисуи, пропитанные моей паранойей, додумались до тройных и пятеричных ловушек, в которых враги просто-напросто увязали. Бесшумно подойдя к своей жертве, осматриваю его шаринганом. Настоящий, определил я по дыханию и мелким движениям тела, следствие глубокого сна. Просыпайся, открывает глаза, Гиндзюцу шаринган. А, что, все, он мой, мрачная, истощенная деревня. Впрочем, тут все в подобном состоянии, и как еще туман называют великой нацией, входящей в пятерку. Нищета, голод, мрачность, запах крови. Некоторое время назад произошла битва, подходить к которой я не желал. Должно быть, Ягура использовал силу Биджу. Оттуда начну поиски своей личной миссии, а пока разузнаю о Терумимии побольше. Как по мне, она единственная, кто достоин внимания. Среди этого сборища психов, маньяков и просто животных, что вечно жаждут крови, до чего омерзительные создания. Найти их шиноби было слишком легко, большая их часть даже не старалась скрыть свою жажду крови. На таких я и охотился, одиночек, удалившиеся от группы, еще лучше вообще не ходящие с группой. Они были слишком легкой добычей. Все-таки сенсоров на страну тумана всего несколько, а именно трое, двое из которых не принадлежат к данной стране. Проследив за одним из таких шиноби, до тех пор, пока он зайдет в подходящее место, использую воронов, чтобы поймать его в гиндзюцу. Тело замерло, после чего упало прямиком в лужу. Но этого никто не увидел. Что ты знаешь о Терумимии? Подойдя, спрашиваю человека, воздействуя на него шаринганом. Немногие знают об этом секрете, но как наши глаза контролируют Биджу, они также могут контролировать и людей. Она, одна из революционеров, глава восстания, распространяет слухи, что Мизукаге под контролем, борется против традиций. Он пытался сопротивляться, но бесполезно. Дзюцу Шарингана ему не преодолеть. Где мне искать ее? Что ты знаешь о местоположении ее людей? Спрашиваю в очередной раз пойманного языка. К сожалению, такие тайны рядовые шиноби не могли знать. Но мне достаточно одной зацепки, чтобы пойти по следу. Около недели назад между революционером и людьми Мизукаге произошла стычка. Западные края, по некоторым сведениям, она располагалась там. Хаем, попался хоть что-то знающий. Значит, он недавно сражался за одну из сторон. Мизукаге, значит, что еще ты можешь рассказать о ситуации в стране? Интересуюсь у языка. Для обеих моих миссий требуется как можно больше информации. Она захлебывается кровью. Крестьяне и все нишиноби, ненавидят подобных нам. Они захотят тебя убить, как только узнают, что ты шиноби. Действительно, что-то такое было в каноне. Значит, тут действительно полная разруха. И неясно, кто из нее выйдет победителем. Однако обычному человеку придется очень потрудиться, чтобы убить даже израненного шиноби. Что и продемонстрировал Забуза в уже измененном каноне. Сколько это уже продолжается? Насколько я помню, у них всегда была своя кровавая судьба. Однако, если подобное продолжается все время, тогда я решительно не понимаю, как они пережили мировые войны. Должно быть, раньше конфликт не заходил до такой степени. Всегда, сколько себя помню, где-то больше, где-то меньше. Это кровавый туман. Поняв, что поймал я определенно больше знающего человека, я вызнал у него еще пару десятков секретов, после чего избавился от тела. Беднягу переварит жаба. Никто не найдет, никто не воскресит. Где начинать поиски, я примерно представляю. Однако на поиски нужного человека ушло довольно много времени и сил. Идти к ней уставшим слишком самоуверенно. Думаю, придется отдохнуть на горе Мьёбаку. А это значит, что мне придется познакомиться с печально известной готовкой Шима-сама. Впрочем, это куда лучше, чем есть мусор или рисковать раскрытием при попытке отобрать еду получше. Значит, решено. Пуф, Итачи-кун, что ты задумал? Спрашивает меня Фукасаку-сама, прежде чем меня телепортирует обратным призывом жаба, что я оставил в стране тумана. Все-таки Джирайя очень неплох в пространственно-временных техниках. Кое-чему обучить успел. Миссия. Скорее всего, будут осложнения, и мне придется сражаться против Трехвостого. Могу я рассчитывать на вашу помощь? Если все пойдет не по планам, меня всегда могут призвать техникой обратного призыва. Или я могу спрятаться в желудке маленькой жабы. Вай, куда спешат молодые? Мы поможем тебе, даже если ты решишь пойти против Девятихвостого. Хотя, помнится, ты смог освоиться с Синдзюцу куда лучше Джирайчана, вымолвила Шима-сама. Они все-таки накормили меня особым блюдом. Меня, возможно, будет нужно вытаскивать из смертельной ситуации. К тому же враг может уничтожить или отыскать клонов. Тебе нужен дополнительный вариант отхода? Что у тебя за миссия, кстати? Мне нужно выйти на контакт с одной из сторон власти в стране тумана. Там сейчас революция. Есть большой шанс, что мне придется сражаться с Ягурой и его подчиненными. Вот оно как. А что с Джирайчаном? Поинтересовался о судьбе своего первого ученика Фукасаку-сама. Он отправился в путешествие. Насколько мне известно, собирать. Пуф. Глава 25. Сомнительные цели. Глава 25. Сомнительные цели. Среди туманной местности этой страны, где постоянная влажность вместе с туманной погодой была неизменна, никто и не заметил, никто и не заподозрил бы в очередной жабе подмену и вражеского шпиона. Это была обычная жаба. Она не показывала ничего подозрительного даже для сенсоров. Вот только, жаба открыла рот, из которого показалась рука человека, затем плечо, туловище, и вот вылез сам неизвестный, в странной броне шиноби. Это был некто, облаченный в однородные одежды черного цвета, а защитные элементы были почти незаметны, выделялась только белая маска, с двумя аккуратными прорезями для глаз. Прошло не больше пары часов в этом мире, хотя я пребывал на горе куда больше. Неважно, нужно продолжить поиски. С привычным звуком пуф, делаю клона и отправляюсь в нужную деревню. Насколько я помню, Терумиме имеет зеленые глаза и длинные рыжие волосы. Она крайне сильна, и если я буду ориентироваться по мощной чакре, то шанс найти ее будет куда выше. Через час я уже сканировал искомую деревню, хотя это скопление людей можно было назвать городом. Населения там было довольно много. Послать клона – разумно, но нужно сначала определить самый сильный источник чакры, после чего отыскать наиболее безопасный путь, продумать путь отхода. Несколько дней я наблюдал за ее маленькой группой повстанцев. Она сильная, очень сильная, невероятно похожа на Цунаде. Несмотря на все трудности своей жизни, борется за лучшие. Не сдается, не ломается под тяжестью обстоятельств, в неравной борьбе за власть в этом кровавом месте. Это заставляет уважать. Благодаря своим навыкам скрытности, которые я тренировал чуть ли не с рождения, меня никому не удалось заметить. Миссию я выполнял успешно. Исходя из полученной мной информации, можно уже высылать группу для переговоров. Скорее всего, скрытную. Если мир прознает о том, что Коноха вмешивается во внутренние дела тумана, остальные страны могут тоже присоединиться, поэтому все держатся в тайне. С помощью моей информации, высланная группа проникнет в туман с большой легкостью, после чего свяжется с Терумимей, главой одной из оппозиций власти. Ну а дальше разобрались бы без меня. Все-таки переговоры с давним врагом не для меня. Слухи об Учиха, контролирующего нынешнего Мизукаге, отнюдь не на пустом месте возникли. Нет, для переговоров я точно не подхожу. Хотя, посмотрим, кого Цунади посчитает нужным отправить. Там виднее будет. Всю необходимую информацию я собрал, а значит, самое время заняться другой, более важной миссией. Информацию, о которой никто не должен знать. Незримой тенью покинув деревню, в которой обосновались повстанцы, двигаюсь к месту, где последний раз чувствовал чакру Биджу. Насколько мне известно, у этой страны имеется два джинчурики. Различить их я не могу, поэтому придется положиться на удачу и осторожность. Медленно продвигаясь по враждебной земле, стараюсь сканировать окружение и обходить живых людей. Нужные сведения получены, мне больше ни к чему вытягивать их из языков. Где расположена резиденция Мизукаге, я узнал из уст первого пойманного шиноби. Все-таки это не такая уж и секретная информация для своих ниндзя. Кровавая академия находится в том же городе. Как правило, Каге не может без веской причины покинуть столицу скрытого селения, однако революция, повстанцы, дележка власти и особенно Тоби вполне могут быть этой причиной. Благодаря тому, что Ягура не скрывал, что именно он является джинчурики, а также недавней битве, мне удалось найти след его зловещей чакры. Треххвостый хорошо устроился в Ягуре. Поглощая синчакру, я чувствовал привкус ядовитой чакры Биджу. Интересно, насколько печать слаба, думаю, моему плану она не помешает. Продумывая лучший способ проникновения в столь мрачное место, я почувствовал знакомую чакру. Значит, все идет так, как я предполагал. Он тоже здесь. Должно быть, Акацки все еще берут заказы в этой деревне. Хорошо и очень плохо. Мы не планировали этой встречи, лучше нам не видеться. Позабочусь о своих делах. Впрочем, если он здесь, есть малый шанс, что он может отвлечь их. Значит, лучше всего действовать сейчас. Превосходно. Осталось только незаметно добраться до Ягуры. Деревня полная вражеских шиноби. Проблем добавляла политическая ситуация в стране. В военное время всегда ожидаешь нападения, а тут еще и полноценная революция. Кровь пока не заполонила океан только по одной причине. Всем сторонам нужно сохранить как можно больше сил при захвате власти. В революции, как и в любой гражданской войне, победителей нет. Все захлебнутся в крови своих родственников. Хорошо, что шиноби Тумана крайне посредственны во всем, что не касается воды и некоторых кетки генкаев. Пробраться в деревню оказалось слишком легко. Туман скрывал моих врагов, но я их чувствовал, а они меня нет. Скорее всего, они ориентируются на звуки. Поглощая синчакру, я решал и эту проблему. У меня сильно замедляется пульс, да и все процессы в организме становились тише, сливаясь в некий симбиоз с окружающей природой. Становлюсь частью этого тумана, поэтому отличить меня от своего товарища они бы не смогли, даже если бы заметили. Передвигаясь по обросшим мхом крышам, сокрытый туманом, я продвигался к самому мощному и ядовитому источнику чакры. Здание почти ничем не напоминало свой аналог в нашей стране. Мрачное, серое, грязное. Я чувствовал его зловещую чакру. Нужно подобраться поближе. Охрана, десяток джоунинов. Ничего сложного, сенсоров среди них нет. Но необходимо соблюдать осторожность. Лучше подождать, чем поспешить. Рядом с Ягурой будет Обито, а рядом с ним Зицу. Нужно снова все обдумать. Ягура все еще был под контролем, причем под крайне плохим контролем. Как только я посмотрел на него своим мангёка, он почти без сопротивления стал мне подчиняться. Интересно, значит, контролировать людей продвинутым шаринганом намного сложнее и хуже, чем я думал. Особенно в долгой перспективе. В любом случае нужно поспешить. Времени крайне мало. Мне удалось проскользнуть мимо охраны незамеченным. А круглосуточное наблюдение за Ягурой невозможно. Приказав ему сделать водяного клона, мгновенно использую пространственно-временную технику барьера. Тюрьма жабы-горлянки. Без каких-либо звуков, шиноби с белой маской и четвертой Мизукаге исчезли из комнаты, оставив после себя водяного клона Мизукаге и подозрительную жабу с пробкой во рту. Никто не заметил, никто не услышал. Все прошло слишком быстро и слишком тихо. Оказавшись вместе с Мизукаге внутри барьера тюрьмы, приступаю к задуманной мной авантюре. Промытые мозги Ягуры были абсолютно пассивны. Должно быть, это из-за Биджу и Обито. Уж последний держит своего джинчурики на коротком поводке, в этом я уверен. Проникнув в его разум в поисках заветного хвостатого, как я и думал, печать ужасного качества. цепи, у него во внутреннем мире повсюду цепи. Вскоре я нашел самого Егору, окутанного ржавыми цепями на манер куколки. Если я помешаю этому, есть большой шанс, что Тоби это заметит. Надеюсь, треххвостый в лучшем состоянии. Побродив по туманному лесу, что представлял из себя печати внутренний мир самого обладателя. Следствием печати были цепи, что висели на всех деревьев, переплетаясь с ветками и лианами. Хаем, откуда здесь лианы? Впрочем, неважно, нужно поспешить к Биджу. Нашел треххвостого среди деревьев. Клетки не было. Вместо нее были столбы, с которых спускались гигантские цепи, они прочно держали Биджу. Самые большие плотно держали его за шею, образуя своеобразный ошейник. Пришло время сыграть против Тоби. Глава 26. Джинчурики. Глава 26. Джинчурики. Информация получена. Аналитический отдел обдумал ее. Хокаге принял решение начать переговоры. Встреть высланную группу в обговоренном месте. П.С. Хорошая работа. Свиток истлел в моих руках, превращаясь в пепел, падающий в текущую рядом реку. Благодаря призыву, я мог крайне эффективно передавать информацию. Дело было в особом колодце в Канахе. Жабы с горы Мьёбаку могут перемещаться через него в деревню Скрытого Листа, чем я и воспользовался, передав собранную информацию максимально быстро. Значит, где-то через неделю мне придется встречать посланную группу. Все, что мне требовалось, я сделал. Осталось только ждать. Снизошедшая идея поразила мое сознание. А ведь почти все необходимое для этого у меня имеется, только нужного водопада нет, но и без него смогу обойтись. Освободившееся время нужно использовать на максимум. Необходимо добраться до порта, а также захватить привычное снаряжение Джоуни на Канахе. Никто не должен связать Безликого и меня. Но для начала, пожалуй, нужно добраться до окрестностей порта. Здравствуй. Первое, что пришло на ум, это поздороваться. Все-таки я не часто общаюсь с созданием, размер которого не уступает горам. Непонятный звук раздался от треххвостого. Его рот был настолько сильно покрыт шипами, что помимо них ничего не было видно. Одним звуком он поднял целый ураган, что испортил мою прическу, растрепав волосы. «Ты помнишь, что происходило последнее время?» Интересуюсь у своего собеседника. Дабы не терять время попусту, я мгновенно подчинил себе его, чтобы он не помешал перезапечатыванию. «Да, Учиха, зачем?» Тяжелый голос Биджу доносился из области, где должен быть рот. «Нужно быть предельно честным, мне с ним работать еще долго, и крайне необходимо, чтобы он не был заточен под властью моих глаз. Хаем, скажем так, ты мне нужен, чтобы изменить этот мир. Зачем ты оставил часть меня с ним?» «Вот как?» «Да, пришлось постараться перезапечатать не всего Биджу, а лишь большую его часть. Думаю, сам он испытывал при этом малоприятные ощущения. Впрочем, я оставил Егоре ровно столько, чтоб никто не заметит подмены, о произошедшем никто не должен знать. Ты привязался к своему джинчурике, Ниит. Хорошо. Ты не ненавидишь меня, пора уже налаживать диалог. Мне с ним придется провести остаток своей жизни. Говори более внятно. Теперь мы связаны, и если ты хочешь вновь оказаться снаружи, то нам следует подружиться. Ты выпустишь меня, если я это сделаю, то мне либо придется тебя снова резать на части, либо я умру. Ты мне нужен, как ты успел заметить. Эта печать скорее для вида, нежели для сдерживания. Ты можешь попытаться убить меня, что у тебя вряд ли получится. А даже если и получится, то тебя так или иначе вновь запечатают. Времена, когда ты свободно плавал в воде, прошли. Теперь придется приспособиться, однако, с твоей помощью, я, возможно, смогу найти способ, чтобы ты мог получить небольшую свободу. Не могу представить этого. Понимаю, для некоторых вещей требуется время. Что ты знаешь о джинчурике Восьмихвостого? Ничего. Вот как, они с Восьмихвостым стали друзьями. Почему мы не можем попробовать подружиться? Я понимаю, для тебя я клетка, а твоя свобода для меня станет смертью. Но выход есть из любой ситуации, только мне нужна твоя помощь, чакра. Нет, мне нужен весь ты. Я не хочу, чтобы ты считал меня своим тюремщиком или вором твоей чакры. Я хочу, чтобы мы стали напарниками, а впоследствии друзьями. Понимаю, для этого нужно время, но думаю, мы могли хотя бы начать с простого знакомства. Я Учиха Итачи. Обдумывая информацию об Акацуке, полученную недавно и касающуюся в основном ее членов и нынешней деятельности, почувствовал приближение знакомой чакры. Значит, решили послать его, разумно. Еще нужно будет поразмыслить о полученных сведениях, возможно, не мне одному, а пока займусь более близкими делами. Отправляю созданную стаю ворон для помощи высланной группе, дабы они, не привлекая много внимания, пришли к месту встречи. Туман по-прежнему не позволял разглядеть корабль, и соответственно с корабля не было видно острова. Нужно встретить их подальше от причала. Вороны уже успели отыскать их, они скоро будут здесь. Йо-Итачи, Хокаге прислала нас для переговоров. Поздоровался в своеобразной манере мой бывший капитан, а также сэмпай, Хатаки Какаши. В присланную группу также входили Шисуи, которого я почувствовал быстрее всех, кто-то из Абурами, их жуки всегда полезны, и Майтагай, в качестве силовика. Последний был до непривычности серьезен. Сила юности по-прежнему горит в тебе, Итачи-кун. А нет, как только он увидел меня, сразу же вернулся в состояние оптимиста. Ма, Итачи, не будем терять времени. Нам нужно связаться с Тирумимей. В зависимости как пройдут переговоры, будем решать, что делать дальше. И, кстати, личный приказ Хокаге, переговоры будешь проводить лично ты. Проинструктировал меня Шисуи. Все-таки Цунади слишком надеется на меня. Придется сильно постараться, благо есть кое-какая информация, с помощью которой, я надеюсь, мне удастся найти общий язык с ней. Я не вправе осуждать приказы Цунади сама. Я не подведу вас, сдерживаюсь, она слишком полагается на меня. Даже у меня бывают промахи. Шанс на провал всегда имеет место быть. Мы все полагаемся на тебя. Если бы ты только знал, сэмпай, какая ноша на мне лежит, то не стал бы добавлять масла в огонь. Впрочем, даже из разгромного поражения можно получить выгоду. Вот только найдутся ли силы, ты справишься. Ты всегда умел найти подход к людям. Это всего лишь очередная миссия ранга. Заметил мое волнение Шисуи, выражая свою поддержку. Верно, нужно верить в успех. Я уже успел изменить судьбу, изменю ее еще раз. К тому же от этого последствия будут не столь критичны. Может быть, я и умею находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций, но Шисуи всегда умеет воодушевлять. После разговоров с ним я начинаю верить в себя. Сила юности горит в нас. С ней мы непременно обречены на успех. А если нет, то будем бежать на руках до самой Конохи. Гай оставался Гаем, даже в такой ситуации. Впрочем, его ребячество о многом говорит. Я слишком волнуюсь. Все получится. В таком случае, идемте. Сэмпай, призовите пса. Я пойду первым, за мной Абурами, за ним Гай, после Шисуи. А вы, завершаете передвижение нашего отряда. Нюх вашего призыва поможет нам избежать ненужных встреч. Мгновенно придумал максимально эффективное построение команды, для того чтобы каждый из ее членов выкладывался на все 100%. Хорошее построение. В путь, кивнув друг другу, мы отправились на встречу для переговоров. Глава 27. Переговоры. Глава 27. Переговоры. Подождите здесь, мне нужно предупредить о вас Мии саму. Проводив нас в большую комнату, сопровождающий удалился. Комната была ужасной. Ее вид прямо-таки демонстрировал все состояние этой страны. Гнилые доски, неизвестно когда мытый пол, пауки на потолке, потрепанная мебель и острый запах влаги, смешанный с кровью. Мы встретились с сопровождающим по пути в один из городов страны Тумана, где и обосновались повстанцы. Сохранив ему жизнь, мы рассказали, что желаем поговорить с его лидером. Убедить его, не подчинив, было нелегкой задачей. Но и Тируми-сан была еще не такой большой фигурой. Будьте настороже, мы здесь гости крайне нежеланные. Даю наставление команде. Забавно, каждый из них старше меня. Пока еще не Мизукаге думает, зачем мы к ней пришли, я продумываю лучше все варианты разговора. Из воспоминаний и полученной информации известно, что она крайне двоякая, если не двуличная личность. Хитрая, жестокая, но в то же время добродушная и вежливая. Не переживай ты так, просто будь собой, высказывается Шисуи, замечая мое волнение. Как скажешь, все сохраняли спокойствие и вели себя почти как в своей деревне. Какаши, самое время посоревноваться. Гай по-прежнему не изменял своим принципам, как и Абурами, что всегда выделялся отрешенностью. Самое время взять себя в руки. Все же, я капитан этого отряда. Мии-сан, чего вы хотите? Поздоровавшись, спрашиваю Тирумимей, подмечая ее красоту и выдержку. Это я у вас хочу спросить, Итачи-сан. Действительно, думаю, стоит быть более честным. Что ж, я хочу мира. Хорошего мира, где детям не придется познавать вкус крови раньше, нежели вкус первого поцелуя. Этого я хочу. Этого хочет Хокаге, что послала нас сюда. Отвечаю на вопрос, внимательно смотря в глаза. По ее беспристрастному лицу, мало что можно было понять, не активируя шаринган, но его использование было бы верхом наглости. «А вот чего хотите вы?» Видя толику понимания и заражающийся интерес в ее глазах, возвращаюсь к первому вопросу. «Пожалуй, того же». По задумчивости в ее голосе, понимаю, что смог ее как минимум заинтересовать, и теперь она не станет гнать нас прочь, по крайней мере сразу. Однако обсуждение моих желаний и ваших стремлений, это не то, ради чего мы собрались, не так ли? Зачем вы здесь? Конечно, я не Мизукаге, но вам не кажется, что вмешиваться во внутренние дела страны излишне нагло? С милой улыбкой, полной жажды крови, обращается Мии ко мне. Пожалуй, не стоит забывать, что она прошла обучение на кровавом экзамене. ХМ, или излишняя кровожадность, это особенный менталитет этой страны. Мы прибыли не вмешиваться в дела вашей страны. Не совсем так. Мы просто хотим поговорить с одной из сторон конфликта, имеющую, как мы полагаем, наиболее высокие шансы на победу. Осторожно продолжаю. В зависимости от этого разговора, я смогу ослабить Акацки, при этом сделав еще один шаг к миру, однако если оступлюсь, могу и четвертую мировую начать преждевременно. Вы мне льстите. Щеки покраснели, а поднесенная к губам ладонь скрыла ее улыбку. Да чего же противоречащая женщина? Нисколько. У вас есть все шансы на шляпу Каге. Именно по этой причине я и говорю с вами. Мне интересно, чего вы добиваетесь. За что вы сражаетесь? Что вам нужно от этого конфликта? Закончил, внимательно смотря на ставшую предельно серьезной женщину. Ты понимаешь, что если о присутствии шиноби чужой деревни узнают остальные страны, то это место может стать битвой еще более большой и куда более кровавой. ХМ, она вновь сменила русло нашего разговора, тянет время, лучше продумывая ответ, пронеслась в голове мысль. То, что она столь резко перевела тему, несколько сбило мой настрой, однако я прекрасно понимаю риски. Также понимаю, что здесь обосновались Акацки, в открытую набирая мощь, готовясь к четвертой мировой войне. Понимаю я также, что из-за моих действий, точнее выданной мне миссии, подставляю под удар Канаху. Сильно подставляю. Я хочу услышать ваш ответ на уже заданный вопрос. Что он даст тебе? Ее серьезный взгляд впивался в меня словно синбон, но я не мог дать слабину. Надежду. Надежду на то, что этот мир можно изменить. Сделать его лучше, чище, светлее. На последнем слове она снова изменилась. Грусть отразилась в ее взгляде, у меня появилось ощущение, что Теруми вспомнила нечто неприятное. Я хочу изменить свою страну, отринуть ее жестокое прошлое, сделать так, чтобы слово «кровавый» более не было синонимом деревни Тумана, не без горечи отвечает она мне. Так что нас останавливает, я понимаю, есть ряд факторов, которые будут мешать, но давайте на минутку задумаемся. Зачем существует система шиноби? Как вы считаете? Этот вопрос мучил меня с рождения. Зачем люди используют ниндзюцу только во вред другим людям? Можно же и по-другому, использовать нин во благо. Выполнять миссии, решать мировые конфликты стран. Начала она перечислять принципы, по которым живет этот мир и которые знали абсолютно все. В действительности, но зачем мы это делаем? Осторожно подвожу ее к нужным вопросам, стараясь не сильно раздражать своими вопросами. Нам платят. Зачем задавать столь глупые вопросы? Нам платят, а на деньги мы едим, одеваемся, вооружаемся, живем. Не скрывая раздражения, более агрессивно отвечает мне. Нужно перехватить инициативу. Это верно, Мейсан. Нам необходимы деньги, чтобы жить. На них мы покупаем все, что нам необходимо для жизни. Но я попрошу задуматься вот о чем. Почему мы не можем создать все, что нам необходимо благодаря своей силе, благодаря своим дзюцу? Удивил, сильно удивил. Нужно дожимать, к примеру, огонь. Дзюцу огня могут уничтожать и сжигать, но сам огонь, как и дзюцу, также может согревать и помогать в готовке, а также многое другое. Любой дзюцу, с небольшим изменением может сделать невероятное. Объединив землю и воду, можно получить большое количество урожая. Можно сделать невероятные построения, водопады, пляжи, курорты. Все это можно сделать с помощью ниндзюцу почти за один день. Так что же нам мешает вырастить еду, сделать одежду? У всех нас есть нужды, но почему мы просто не можем воспользоваться чакрой и решить их? Конечно же, есть много условностей. Кому-то чего-то не хватает, и он решает забрать это силой у других, но почему нельзя договориться? Что мешает нам просто поговорить, сделать выводы и прийти к компромиссу? компромиссу, удивленно спрашивает, услышав незнакомое слово. Эта ситуация, когда все остаются в небольшом выигрыше, уступив друг другу в некоторых вопросах. Поясняю значение этого слова, трудно такое представить. Выразила свое несогласие, хотя сама верит в лучшее и борется, фактически, за те же цели. В нашем мире все привыкли к более быстрому методу решения вопросов, настолько, что позабыли о других. Я хочу изменить его, так же сильно, как вы хотите изменить свою страну. Да, я заинтриговал ее, нужно не сбавлять темп. Каким образом? Хорошо еще, что я выгляжу постарше своих 15 лет. В противном случае, со мной бы не стали считаться. Мирные переговоры – это первый шаг, но его необходимо сделать нам обоим. Я не Мизукаге, я не могу говорить от лица всего селения. Я это прекрасно понимаю, но мы оба знаем, что ты должна стать Мизукаге, если действительно хочешь добиться своей мечты. Что мешает вам им стать? Для начала просто нужно поговорить. Чего хотят стороны конфликта? Чего они добиваются постоянными войнами? После чего уже можно решать, кто друг, а кто враг. Все мы стремимся к лучшему. Это выходит излишне наивно. И они наверняка воспользуются нашей беспечностью. К тому же Егура, он не настроен на диалог. Впрочем, мы сейчас не об этом говорим. Как я и думал, она не хочет делиться информацией о том, что их Каге находится под чьим-то контролем. Вы спросили меня, как я изменю этот мир? Получив ее еле заметный кивок, продолжаю. Вот мой ответ. Войны происходят в поисках выгоды. Больше земель, больше власти, денег, ресурсов. Я сделаю войны невыгодными, и тогда мир изменится. Создам нерушимую связь между скрытыми селениями, между людьми, нациями, городами. Мы шиноби, мы люди, а не оружие. Как бы кто ни говорил, у всех нас есть чувства, предпочтения, цели, мечты. Это звучит излишне сказочно. После всего пережитого, она слабо верила моим словам, но она верила, и этого мне было достаточно. Наша мечта о мире, ее не нужно искать, ее нужно создавать, совместными усилиями. Примечание к части. Ух, как поехало. Побольше комментариев. Писалось с гигантским приливом вдохновения. Как у меня получилось описать характер Мей? Глава 28. Бескорыстная помощь. Глава 28. Бескорыстная помощь. Долго переговоры идут, гадать и ждать мы вынуждены здесь, пребывая в неизвестности, касательно дальнейших событий. Высказал свое мнение об Ураме, молчаливо наблюдая за остальными членами команды. Его жуки уже исследовали всю комнату и при малейшей опасности готовы были дать отпор врагу. Это хорошо, если они до сих ведут их, значит, они нашли общий язык. Шисуи хорошо ориентировался в любой ситуации, верно подмечая все мелочи, однако остальные члены команды не очень прислушивались к нему. Они были заняты своими, выделяющимися делами, что не раз шокировали одного глазастого сенсора. «Я не уступлю тебе, Какаши!» Тяжело дышал Гай после очередного соревнования со своим вечным соперником. «Гай, мы на миссии, в чужой стране. Хватит соревнований, тебе не побить мой счет побед». В его голосе даже глухой мог бы заметить, как ему осточертели эти вызовы посоревноваться. «Еще одно, и если ты выиграешь, то хватит на сегодня». Никак не унимался зеленый зверь Канахи. Кто больше продержится без воздуха? Выдал Гай очередное бессмысленное соревнование, надув щеки. Хорошо, раз, два, но начать его им не дали. В комнату вошел их юный капитан, чей возраст не совпадал с его видом, поскольку Итачи выглядел в свои 15, на все 18, а то и 20. Чем вы тут занимаетесь? Спрашиваю надувшего щеки Гая. До какого идиотского соревнования он додумался в этот раз? Неужели они не могут остановиться даже на миссии? Видишь, стоило волноваться по пустякам, ты как всегда справился в лучшем виде. Поняв по моему виду, что переговоры прошли успешно, говорит Шисуи, радуясь моему успеху. Это только первый шаг, нам всем еще придется постараться. Что там насчет переговоров? Интересуется Сэмпай, желая узнать, к чему они привели. Она крайне благожелательно настроена на сотрудничество, но мы должны ограничиться в своей помощи. Если другие страны прознают о вмешательстве Канахи в дела Тумана, то это может крайне неблагоприятно отразиться на нашем положении в мировой политической арене. В данный момент я могу лишь советовать, долечить раненых. Мне не помешает немного практики в этом деле. Эмма, нужно приготовить отчет Хокаге. Миссия обещает затянуться. Мисан, что вы думаете об Акацуке? Интересуюсь у женщины, Все-таки помочь я ей мог только разговорами и молчаливой поддержкой.